До того, как Арк получил задание, из его тела вышло 10 звезд, которые после этого куда-то исчезли. Должно быть, это и есть звезды героя, о которых они сейчас упомянули. Они сказали, что узнали о существовании Арка через звезды. Тогда информация о нем должна быть в звездах. И если звериный клан уже знал о нем, то они были. Вы принадлежите клану пророков? Спросил Арк с надеждой. Нет, мы, клан Белых Тигров, являемся хранителями клана пророков. В ответ звериный клан покачал головой. Почему хранители клана пророков находятся в таком месте? Ну, Белый Тигр вздохнул, в то время как жители Нурана опустили головы. Посмотрев на них, Тигр продолжил. В прошлом некоторые жители деревни рождались силой пророчества. Клан пророков забирает таких детей. Другими словами, жители деревни Нуран имели какое-то отношение к клану пророков, но потом клан пророков обнаружил, что княжество Синиус будет атаковано темными силами, поэтому клан Белых Тигров был отправлен, чтобы спасти жителей Нурана и до наступления зимы доставить их в земли пророков Шангрила. Однако тьма атаковала раньше срока, и потому, когда Белые Тигры прибыли в эти горы, они обнаружили лишь руины деревни. После этого они сами подверглись нападению странных монстров, вот тогда они и были спасены Вормером. «Шангрила!» — удивленно воскликнула Лариетта, когда во время рассказа услышала, что клан пророков там живет. «Что случилось? Ты знаешь это место?» «Нет, перед тем, как прийти сюда, я получила...» Девушка начала говорить, но, заметив, что все смотрят на нее, тут же покачала головой. «Ничего, расскажу позже». Арк заинтересовался реакцией Лариетты, но у него не было времени думать об этом сейчас. Задумавшись ненадолго, он сказал... «Вы хотели эвакуировать жителей Нурана в Шангрила. Это означает, что то место все еще в безопасности. И поэтому у них должен быть способ остановить нападение демонических монстров. Тогда по-прежнему необходимо переместить жителей Нурана в Шангрила. Но как мы сможем это сделать, если каньон блокирован монстрами?» «Уже слишком поздно!» «Слишком поздно? Земля пророков имеет систему защиты!» «Система защиты?» «Шангрила всегда была готова к нашествию темных сил», поэтому у нее есть несколько защитных устройств. После активации этой системы она будет полностью блокирована от внешнего мира. Блокирована? Но вы ведь еще не вернулись. Мы за пределами Шангрила уже более 10 дней, и вся эта территория занята демонами. Поэтому клан пророков решил бы, что мы не справились с нашей миссией. Разве это не клан пророков? Разве они не должны знать, что вы все еще живы? Пророки не могут увидеть всего будущего. Они могут лишь прогнозировать события, которые окажут влияние на весь континент. На самом деле даже клан пророков не мог предвидеть раннее появление этой тьмы. Это означает, что история континента уже изменилась, поэтому они больше не могут предсказывать. Да даже если они узнают, что мы живы, это не изменит ситуацию. Если все княжество Синиус окажется в кромешной тьме, то демоны в первую очередь будут атаковать клан пророков. Вот почему они не могут замедлить или отключить свою систему защиты. А? «Разве это не странно?» Арк заметил что-то странное в словах Белого Тигра. Как и говорило название, клан пророков был теми, кто предсказывает будущее. Вероятно, они могут узнать, когда новый эпизод будет активирован, поэтому, наверное, естественно, что темные силы будут атаковать их. Однако в этот раз клан не смог предсказать точное время начала наступления тьмы. Это означало, что они уже не смогут прогнозировать, что произойдет в новом будущем. Но это было само собой разумеющееся, ведь инцидент произошел из-за сбоя системы, что NPC просто не могли предсказывать. Тогда почему нападение на клан пророков до сих пор оставалось приоритетной целью темных сил? Когда Арк задал этот вопрос, Белый Тигр вздохнул и ответил. «Причина, по которой они нацелены на Шангрила, связана с Ковчегом Завета». «Ковчег Завета?» «Да, давным-давно был найден артефакт, который был помещен в ковчег. Человек, который получит в свои руки этот ковчег, получит огромную силу. Это самая большая угроза темным силам, поэтому они и хотят атаковать Шангрила. Но их цель не просто уничтожить ковчег. Что это значит? Несмотря на то, что ковчег Завета наполнен светом, его также можно наполнить и тьмой. Если злой человек получит его, то атрибут артефакта изменится на темный, тьма станет еще сильней. Белый Тигр закрыл глаза, начав рассказывать о произошедшем в прошлом. «Давным-давно семь героев доверили Ковчег Завета клану пророков и собрали все свои силы, чтобы установить крепкую защиту. И герой Мабан попросил наш клан защитить Шангрила». Теперь Арк начал понимать ситуацию. Появилась вторая причина. После сложного пограничного рельефа по которой экспедиции Шутенберга было труднее пересечь границу, чем войска Амбристании. Это было из-за того, что в крепости Пабион собралось больше демонических монстров. Еще тогда Арк удивлялся, что стратегическое поведение монстров было непонятным. Что если есть другая причина, по которой демонические монстры находятся здесь? И, как оказалось, эта причина заключалась в клане пророков. Если экспедиция королевства Шутенберг углубилась бы в княжество Синиус, то тогда они столкнулись бы с кланом пророков. И в этом случае люди бы смогли захватить Ковчег Завета, что стало бы огромной угрозой для демонических монстров. Тогда причина, почему Алан здесь... Было очевидно, что Алан как-то связан с этим. Цель Алана — захватить Ковчег Завета. Получается, что список дел, которые я должен выполнить, увеличился еще на один пункт. Я должен обеспечить успешное завоевание крепости Пабион армии Шутенберга. Затем надо посетить клан пророков, чтобы завершить квест. И, наконец, я должен помешать Алану получить завет Ковчега. Это было похоже на преодоление Высокой Горы. Если эта война закончится победой демонических монстров, то Арк станет нищим, поэтому он должен сделать все возможное, чтобы выиграть войну. Итак, если армии Шутенберга удастся захватить крепость Пабион и убить демонических монстров, тогда остальные проблемы уже легко разрешатся. Я не могу получить помощь клана пророков, потому что Шангри-Ла заблокирована, но мне может помочь клан Белых Тигров. Он ведь тоже сможет встретить клан пророков, если крепость будет захвачена. Ему нужно справиться всего с одним заданием, и тогда остальные проблемы уйдут. «Я знаю способ добраться до Шангри-Ла!» Вдруг высказался Вормер, довольно поглаживая свое пузо. «Что? Ха-ха-ха! Несколько месяцев назад я сделал удивительное изобретение! Уверяю вас, если вы используете его, то сможете легко добраться до Шангри-Ла!» «Правда? Правда! Но есть одна проблема. Изобретению требуется мощная магия, чтобы привести его в действие. Это машина, которой требуется просто невероятное количество магической энергии». «Магической энергии?» — спросил Арк. «В этом шаре находится магическая энергия». Вормер достал маленький магический шар. «Он используется как батарея. Мое скрытое секретное оружие требует по крайней мере 5000 магической энергии для работы. Нужен хотя бы месяц, чтобы его зарядить полностью». Он объяснил это так легко, словно просто поковырялся в носу. «Он дразнит меня!» Арк нахмурился при словах Вормера. «Один месяц? Он шутит?» Даже не считая других проблем, отряду хватало еды всего на 2-3 дня. Если они останутся здесь на месяц, то все умрут. «Но, думаю, есть способ зарядить энергию намного быстрее!» Почесав затылок, внезапно продолжил Вормер. «Быстрее? Я могу извлечь магическую энергию из магических предметов, которые вследствие этого станут бесполезными, но это станет решением проблемы. Есть и другие методы, но это самый простой способ. Если я соберу необходимое количество магической энергии, то мы легко доберемся до Шангри-Ла». Лица белых тигров засияли после слов Вормера. «Если есть такой способ, то нужно его использовать. Мы просим вас, жители Нурана являются кровными родственниками клана пророков. Мы обязаны защитить их и вернуть Шангри-Ла. Если для этого требуются магические предметы, то мы охотно дадим все, что у нас есть. Вы поможете нам?» Клан Белых Тигров обратился к Арку. Конечно, у Арка тоже была причина ехать в Шангри-Ла, однако проблема Алана до сих пор оставалась. «Алан так легко не сдастся. Мы исчезли так внезапно, что он все еще в поисках. Кроме того, будет достаточно трудно использовать изобретение Вормера, чтобы отправиться в Шангри-Ла, не обнаружив себя. Каким-то образом я должен остановить преследование Алана». Он лихорадочно раздумывал, когда у него родилась новая идея. «Подождите-ка. Есть большая вероятность, что Алан злоупотребляет сбоем в системе. Тогда... Правильно. Есть такой метод. Если я воспользуюсь им, то смогу уничтожить Алана. Я понимаю. Я буду счастлив любым способом поспособствовать доставке вас в Шангри-Ла», уверенно ответил Арк, схватив за руку белого тигра. Следом за этим с мелодичным переливом перед ним появилось информационное окно. «Шангри-Ла! Возле каньона Пабион вы встретили жителей деревни Нуран, а также клан Белых Тигров. Они находятся в изоляции после бегства от сил тьмы. В настоящее время единственное безопасное место — это Шангри-Ла. Найдите способ покинуть каньон, заполненный монстрами, и сопроводите их в Шангри-Ла».